Глава 27. Саша. Ну вот и началось то, о чем меня предупреждала белобрысая богиня. С этими мыслями и вышла из спальни, напоследок поцеловав розовую щечку малыша. Тик последовал за мной, и, судя по его виду, о проблеме внизу он знал и именно поэтому пришел ко мне. Да только не разобравшись в ситуации, сразу же решил, что мне стало плохо. Ну да, согласна, выглядела я в тот момент не так, чтобы очень. Когда дошла до ступеней, ведущих вниз, к Тигу присоединились Сен с Владеном. Мельком им улыбнувшись, стала спускаться, выискивая глазами толпу полосатых кошек. Кошка нашлась одна, с красными полосками. А вот паренек лет 10 стал для меня сюрпризом. Он сидел прямо на полу, тяжело привалившись к боку тигра, и натужно дышал. С каждым моим шагом его глаза тускнели все сильнее. Я могла бы списать это на игру света. Вот только однажды я уже видела такое. Тогда в этом странном доме именно так умирал Владен. Слетела по ступеням в считанные мгновения, отшвырнула зарычавшего на меня тигра небрежным взмахом руки. Упала на колени и, что есть силы, сжала паренька в объятиях. Так до сих пор и не понимая, как действует моя сила, просто от души пожелала, чтобы мальчишка жил. Жил, несмотря ни на что. А сила? У меня ее много, я согласна делиться хоть каждый день. На этот раз я не выпала из реальности. Отчетливо ощущала, как внутри меня проснулось что-то большое и очень теплое. Прошлось волной по моему телу и взметнуло вверх мои волосы, которые в такие моменты всегда рассыпались по моим плечам и полу, несмотря на то, каким образом были закреплены. Мальчишка в моих руках затих и спустя несколько секунд вдохнул полной грудью. Если бы я не прижимала его к себе так сильно, я бы не заметила этого. А так, при его вздохе, если бы прижалась чуть сильнее, смогла пересчитать все его выпирающие косточки. Вспомнила встречу с Райаном, моим морковным солнышком. Если мне не изменяет память, тогда он был бледным до синевы и безумно худым. Огляделась, выискивая глазами Эрина с Райаном. Малыш так и сиял здоровым видом, вовсе не выглядел худым. Ну, не могло же мне показаться. «Саша, отпусти малышку!» — послышался голос Тига. «Ты его сейчас раздавишь!» Быстро разжала руки и тут же принялась ощупывать темноволосого паренька. «Прости, я тебе не навредила!» Тот только отрицательно помотал головой, смотря на меня глазами запуганного звереныша. «Не бойся меня, ладно?» Начала я потихоньку от него отползать. «Я тебя не обижу!» И ни капли доверия в его глазах. Беспомощно обернулась к Эрину. Тот тут же опустил на ноги Райана. А через несколько минут эти двое уже вовсю болтали. Вернее, болтал Райан. А темноволосый мальчишка только кивал и несмело ему улыбался. Оставалось лишь дать им время. Дети, они намного проще взрослых, да и общий язык находят быстрее. Едва не подскочила, когда мне в руку ткнулся холодный и слегка влажный нос. Опустила взгляд, рядом стоял тигр, что пришел вместе с мальчишкой. «Это ты так меня благодаришь?» Не смогла удержаться и провела ладонью между его ушек. Тигр заворчал и кивнул головой, отвечая на мой вопрос. «Ну что?» «Шкурку скидывать будешь?» И снова утвердительное кивание. «Тогда пойдешь в пятый круг. Будешь с остальными нас всех охранять», — подвела я итог. А этот кошак еще и на лапы передние припал, да голову склонил. Поясничает. Дальше все пошло по накатанной. Стоило только пожелать, и он уже стоит рядом со мной в довольно истрепанном человеческом облике. И нервно дергает мохнатым ушком. «Прости», — развела я руками, заметив его взгляд на свою пятую пушистую конечность. «По-другому никак». «Спасибо!» — тут же бухнулся красноволосый на колени. Не стала ему ничего объяснять, махнула рукой. «Хочет так стоять, нравится ему унижаться, так пожалуйста». «А я в этом участвовать отказываюсь». Решила подниматься к себе и больше не играть в «я не такая, я жду трамвая». Позарез нужно было сбросить напряжение. Да, наградить всех магией. Дел не в проворот. И дом расширять, и деньги добывать, и детей собирать. В идеале еще бы и проклятие разрушить. Кинула последний взгляд на детей и замерла. Темноволосый парнишка уже не выглядел таким худым. тряхнула головой, прикрыла глаза, открыла. Нет, не показалось. Уставилась на своего зеленоволосого мужчину и, поймав его ответный взгляд, кивнула на мальчишек. Влад подошел ближе и зашептал на ушко. Они просто жили впроголодь. Почти все так живут. Женщины отдают им лишь необходимое для поддержания жизни. А в тебе энергии и силы много, и ты не ставишь ограничители на их подпитку. Вот малышня и наверстывает упущенное. Через несколько дней ты их вообще не узнаешь. Который раз убедилась в том, насколько поганый у них мир. И задалась вопросом, почему этот тигр притащил ребенка сюда? Здесь же не дом последнего пути. А про меня вроде как молва еще не разнеслась. «Госпожа!» — затребовал к себе внимание красноволосый, кстати, уже стоящий на ногах и косящийся на тигра. «Значит, мой тигр уже просветил, как не стоит тебя со мной вести. Похвально. А косится красноволосый, опасаясь моей реакции? Как же с ними все-таки тяжело!» Вздохнула и, не придумав ничего лучше, спросила у красноволосого, почему он принес ребенка сюда, ко мне. «Я уже года три как принял животную форму. Не хотел оставлять без присмотра своего малыша. Прятался, старался присматривать как мог. И не прогадал. Его мать все-таки от него отказалась. Не могла потерпеть еще несколько лет. Неожиданно зло выплюнул он. А сюда меня привели инстинкты. Дождался, когда моего сына доставят в дом последнего пути и оставят там...» Произнести это слово мужчина не смог. Они ушли, а я схватил его и со всех ног сюда. Будто кто-то намеренно меня гнал. Знал, что здесь помогут. Вот и пришел к Тиргану просить помощи, а тут вы, госпожа. Ладно, тут вы и без меня теперь разберетесь. Эрин, от детей не на шаг. Зен, Влад, за мной. Я была полна решимости. Тик, ты тоже, добавила немного подумав. Если не захочет участвовать, тогда пусть стоит и смотрит. То есть охраняет. Мужчины переглядывались и косились на меня. Я же стояла посреди комнаты с мрачной решимостью на лице и мысленно себя пинала. Так, хватит рефлексировать и изображать из себя кисейную барышню. Постояла, подумала, да, именно так, но что-то совсем не помогло. А ну, взяла себя в руки и их всех тоже в свои руки, и всю ситуацию в свои руки. Не переборщила с самовнушением, нет? Не, в самый раз. Раздалось мне в ответ, и в комнате резко потух свет. Только мелкие разноцветные светлячки кружили под потолком. «Дерзай!» — дала мне добро богиня и с легким хлопком исчезла из моей головы. «Так, мальчики, да, все трое», — подтвердила, увидев их переглядывание. «Хотя нет, один. Смотрю теперь на их вытянувшиеся лица и не понимаю, да я и сама себя не особо понимаю. Волнуюсь очень. Вам двоим я уже говорила. Теперь ты». Ткнула я пальцем в тигра. «Можешь делать с моим телом все, что захочешь, когда захочешь и где захочешь». Принялась перечислять по пальцам. Вроде ничего не забыла. «А, да, только не во вред мне и моим близким». «Теперь все». Выдохнула и села на кровать. «Стоят, молчат, а мне неудобно до жути. Мне что им? Еще и команду отдавать?» «Мальчики, секс!» Первым очнулся Влад. Подошел, коснулся меня несколькими пальцами, прикрыл глаза и как давай улыбаться. «Саша хочет нас троих». Обернулся он к Тигу и Зену. «Все, что захочу?» — сомневаясь, переспросил Влад, оглаживая с ладонями мои колени. «Все!» — подтвердила и откинулась назад, опираясь на локти. «Ты не пожалеешь!» — принялся он стаскивать с меня обувь. «Никогда!» Продолжал шептать, затирая тунику. Когда осталась только в одних трусиках, посмотрела на Тига и Зена. Стоят все так же. Послала их мысленно куда подальше и приподняла попку, помогая Владу стащить с меня трусики. Он нежно целовал все мое тело, оглаживал руками, беспрерывно шептал слова, которые я перестала вслушиваться, едва ощутила его губы на своей груди. «Подвинься». Сквозь нарастающее наслаждение услышала голос Зена. Владен оторвался от моей груди и, как и я, посмотрел на совершенно обнаженного Зена, который стоял у кровати и поглаживал свой член. Словно зачарованная смотрела на то, как длинные пальцы, обернутые вокруг толстого ствола, легко и медленно двигались вверх и вниз. Судорожно вздохнула, крепче сжимая бедра и облизала вмиг пересохшие губы. «Говоришь все, что угодно?» Наклонился он ко мне, не отрывая взгляда от моих губ. «Подожди немного, и ты его получишь». Ухватился он за мои бедра и принялся разводить их в сторону. «Сначала я должен тебя попробовать. Столько об этом мечтал». Зен стоял на коленях между ее раздвинутых ног и не мог оторвать взгляд от ее влажного лона, скрытого мягкими розовыми складками. Провел большим пальцем одной руки по ее губкам, пока второй рукой крепко сжимал свой член. Казалось, что еще несколько движений я кончу, и я бы позволил себе эту маленькую слабость, если бы это было возможно. Надавил на ее вход пальцем, и он легко проскользнул внутрь, смоченный ее соками. Застонал вместе с ней, так влажно и горячо было в ее узкой глубине. Вытащил палец и медленно его облизал, глядя в ее широко распахнутые глаза. Ни с чем не сравнимый вкус. Лучше, чем я когда-либо представлял. Последний раз погладил свой член и сильнее развел в стороны ее ноги. «Держи!» Согнул их в коленях и подтолкнул к ее груди. Владен, как всегда, не спорил, быстро и четко выполняя мои просьбы. Встал на колени возле головы Саши и подхватил под колени ее согнутые ножки. Кинул на Сашу быстрый взгляд, а она завороженно смотрела на качающийся над ее головой член Влада. Ухмыльнулся, сейчас зеленоволосому мальчику сделают приятно. Обхватил дрожащие бедра Саши и большими пальцами раскрыл ее мягкие губки. Провел языком по всей длине ее влажной плоти и сомкнул губы на твердом комочке. Услышал ее мяукающий стон и, клянусь, это самый потрясающий звук, что я когда-либо слышал. Оторвался от ее сладкой плоти. Этот вкус теперь будет преследовать меня постоянно, вынуждая возвращаться к ней за новой дозой. Наблюдал за тем, как Саша все чаще и чаще облизывает губы, глядя на тонкий и изящный член Влада. Влад же, не замечая ее взгляда, неотрывно смотрел на ее колышущуюся от каждого движения грудь. «Дай ей свой член!» Чтобы он наконец-то заметил ее жадный взгляд. Снова опустил лицо и нашел губами тот самый чувственный комочек. Нажал его губами и начал посасывать. Послышались сдавленные крики Саши. Владен наверняка нашел применение ее сладким губкам. Заставил себя не отрываться, чтобы насладиться зрелищем его члена, трахающего Сашин аккуратный ротик. Снова облизнул ее влажную плоть и приник ртом к ее входу, раз за разом проталкивая язык в ее глубину. Она уже не просто влажная, ее соки все больше и больше орошали мой язык, входящий в нее. «Меняемся», — прохрипел Влад, выдергивая свой член из ее рта. Лишившись моего рта и члена Влада, Саша расстроенно захныкала, ерзая своей попкой по кровати. Встал и посмотрел себе за спину. Тик стоял со сжатыми в кулаки руками, кинул многозначительный взгляд на его стояк, оттопыривающий штаны. И с ухмылкой ответил Владу: «Меняемся». Обнял ладонями лицо Саши, пока Влад устраивался между ее стройных ножек. «Чего ты хочешь?» — просил, поглаживая ее припухшие губы большим пальцем. Саша тут же открыла ротик, обхватила губами мой палец и начала его исступленно сосать. Улыбнулся, ответ больше, чем красноречив. «Давай тебя развернем», — прошептал в ее губы и подарил ей легкий поцелуй. Помог ей перевернуться и встать на колени, как я и предполагал. Ее спина немного затекла, и смена позы была скорее необходимостью, чем моей прихотью. Саша выгнула спину, толкая свою грудь прямо мне в руки. Обхватил пальцами ее подбородок и глубоко целуя поглаживал второй рукой ее соски. Посмотрел вниз и увидел, как лицо Влада появляется меж раздвинутых ножек Саши. «Заставь ее кончить», — сказал ему и откинулся на пятки. Саша не заставила себя долго ждать, наклонилась и накрыла губами головку моего твердого члена. Зашипел сквозь сжатые зубы. «Богиня, это просто охренительно!» Саша попыталась глубже вобрать мой член, и в какой-то момент у нее это получилось. старался думать о чем угодно, только не о ее губах на своем члене. Иначе просто не сдержался и кончил бы прямо сейчас. У меня почти получилось, но неожиданно Саша дернулась и закричала, посылая вибрации сквозь мой член. Мой самоконтроль полетел к чертям. Опустил руку на ее голову и сделал несколько резких движений бедрами, прежде чем излиться глубоко в ее горле.